Какое письмо? Приглашение на свадьбу. Каждый мускул во мне сжался. По спине легонько пробежала горячая змейка. Я вцепился в стол, чтобы не дрожали пальцы. «В нем записка, адресованная тебе», — продолжал Билли, словно ничего не заметил. «Я не открывал». Он вытащил плотный конверт цвета слоновой кости и положил его на стол между нами. «Наверное, тебе не стоит это читать. Какая разница, что там написано?» «Дурацкие психологические штучки, типа запретный плод сладок». Я схватил конверт. Плотная негнущаяся бумага. «Дорогая, в Форксе совсем не к месту. И приглашение внутри такое же. Изысканное и официальное». К этому Белла явно не имела отношения. Прозрачные бумажки с отпечатанными лепесточками не в ее вкусе. Читать приглашение я не стал. Даже на дату не посмотрел. На кой черт? В конверте еще лежал свернутый вдвое листок плотной желтоватой бумаги, на котором было от руки написано мое имя. Почерка я не узнал, но выглядел он так же вычурно, как и все остальное. «Никак этот кровосос думал позлорадствовать?» Я развернул записку. «Джейкоб, я нарушаю правила, посылая тебе приглашение. Она боялась тебя обидеть и не хотела, чтобы ты чувствовал себя обязанным. Но я знаю, что если бы все сложилось иначе, то я бы предпочел иметь возможность выбора. Джейкоб, я обещаю, что позабочусь о ней. Спасибо тебе за нее и за все остальное. Эдвард». «Джейк, стол-то у нас всего один», — напомнил Билли, не сводя глаз с моей левой руки. Мои пальцы так стиснули дерево, что оно вот-вот не выдержит. Я сосредоточился на том, чтобы разжать пальцы по одному, а потом сжал руки в кулаки, пока еще что-нибудь не сломал. «Впрочем, какая разница?» — пробормотал Билли. Я вышел из-за стола, на ходу стягивая футболку. «Будем надеяться, что Ли уже ушла домой». Я рывком распахнул дверь. «Не задерживайся», — негромко сказал Билли мне вслед. Не успев добраться до леса, я уже бежал, разбрасывая за собой одежду, словно помечая путь, чтобы не заблудиться потом. Превращение никаких усилий не требовало. Мое тело знало, куда я иду, и давало мне то, что нужно, еще до того, как я об этом просил. Теперь у меня было 4 ноги, и я летел. Деревья слились в проносящуюся мимо черную массу. Мускулы сокращались и расслаблялись в ровном ритме. Я мог бежать так целыми днями, ни капельки не уставая. Может, в этот раз я не стану останавливаться. Однако я был не один. «Мне так жаль», — прошептал в голове Эмбри. Я видел его глазами. Он был далеко на севере, но тут же развернулся и побежал ко мне навстречу. Я зарычал и прибавил ходу. «Не так быстро! Подожди нас!» — пожаловался Квилл, который оказался ближе, только что вышел из поселка. «Отстаньте вы все от меня!» — рыкнул я. Я чувствовал их тревогу, хотя и старался изо всех сил заглушить ее воем ветра и звуками леса. Вот уж чего я всегда терпеть не мог — видеть себя глазами друзей, а теперь еще и полными жалости. Ребята заметили мою ярость и все-таки продолжали бежать за мной. В голове прозвучал новый голос. «Оставьте его в покое». Хотя и произнесенный мягко, приказ есть приказ. Эмбри и Квилл перешли на шаг. «Если бы я мог перестать видеть их глазами и слышать их ушами». Слишком много народу столпилось в моей голове. Однако, чтобы остаться одному, нужно вернуть себе человеческий облик, а это слишком больно. «Перевоплощайтесь», — велел Сэм остальным. «Эмбри, я приеду за тобой». Сначала один, а потом и другой молча исчезли из моего сознания. Остался только Сэм. «Спасибо», — сумел мысленно выговорить я.